Матерь Агни-йоги. Сколько мыслей, сколько устремлений, сколько трудов и усилий надо предпослать прежде, чем состоится понимание высших миров. Но упорное устремление все же пробивает стену отделенности и постепенно вводит сознание в эти сферы. Эта подготовленность позволяет легко и свободно ориентироваться в них, когда приходит время действовать там сознательно. Ведь все миры по сознанию, и сознание, приготовившее себя к ним, спело пожинает от своих устремлений, трудов и усилий.